Глава 20. Влада. «Брачный договор мы обязательно подпишем и заверим у нотариуса, так что ты не переживай». «Угу». Несколько мечтательно буркнула я. На моей кухне сидел абсолютно голый восточный мужчина, который, несмотря на свою наготу, с деловым видом пытался что-то писать на паре выдранных из тетрадки листов. Мне же в данный момент было совершенно все равно, какие там условия. Кажется, в своем стремлении снять напряжение, и я максимально переусердствовала. Но не могла же я предположить, что после секса такое со мной случится. Обычно это было максимально быстро и хорошо, если безболезненно. А то, что я пережила полчаса назад, походило на какой-то порнофильм со мной в главной роли. «Проживание. Давай подумаем над тем, где мы будем жить, вместе или нет. Я бы предложил, если ты не против, соседние квартиры. У меня как раз сосед продает. Я куплю тебе эти апартаменты, там двушка. Ремонт по твоему желанию сделаем, и у каждого будет свое место». Он подмигнул, а до меня стал доходить смысл его слов. «Какая такая квартира?» Возмутилась, собирая разнеженные мозги в кучу. «Не надо мне ничего покупать. У меня уже есть своя жилплощадь». Обвела я руками свое жилье. «Да, нужен был ремонт по-хорошему, да мебель обновить, но это не значило, что я собиралась садиться на шею Керему». За этой мыслью пришла еще одна. «Я что же, согласилась стать его женой по расчету?» Еще раз окинула нахмурившегося мужчину пристальным взглядом. «Сейчас это было проще. И даже дело не в сексе. Хотя кого я обманывала, в нем тоже. Если меня так будут трахать на регулярной основе, то я на многое согласна. А то у меня ощущение, что половина жизни прошла мимо. Интимной жизни». «Так, богиня моя, давай мы сразу утрясем один вопрос. Финансовый, так сказать. Мне, конечно, приятно, что ты не содержанка и явно не собираешься обдирать меня до трусов». Захихикала, так как именно сейчас он сидел на кухне голый и без тех самых трусов. Забавно. «Не хихикать мне тут, когда серьезные вещи обсуждаются». Погрозил он мне розовой ручкой. А я залилась откровенным смехом. Халатик, что был на мне, слегка сполз, и глаза мужчины загорелись тем самым огнем, что уже было мне знаком. Покраснела. «Это что же, он опять секса хочет? А не много ли?» «Так, я не могу соображать эффективно, пока ты тут такая соблазнительная сидишь. Пойдем еще раз трахнемся и продолжим. Но...» Он внимательно посмотрел мне прямо в глаза. «Я хочу и буду тебя обеспечивать, независимая ты моя, и попрошу не выпендриваться». А дальше он положил ручку, встал. Во всех местах, к слову. Мои глаза округлились, когда нелегкую меня подхватили за задницу и усадили прямо на мой кухонный стол. Тот самый, на котором мы борщ ели часа два назад. Тот самый, который таких пошлостей, отродясь, не видывал, не то что моей голой жопки. «Так, думаю, в этот раз я смогу немного поактивничать. Если будет дискомфортно, говори». «Аллах, какая же у тебя соблазнительная фигура. Так бы и вылизал тебя всю. Но это еще впереди». Вспыхнуло, как спичка. Внизу живота снова стало приятно тянуть, а ноги захотелось сжать, чтобы хоть как-то облегчить привалившее желание. Какие восхитительные пошлости он мне говорил. Я смущалась и раскрепощалась одновременно. А еще понятия не имела, о чем он. Какой такой дискомфорт? Хотя, может, он о своих размерах? Но я же не маленькая девочка, все вместится. С первого раза зашло, а дальше по проторенной дорожке. Боже, о чем я вообще думала? Хотя сложно упрекать саму себя за подобное. Все же в моей жизни никогда раньше такого не происходило, что сносило голову напрочь. И от кого? От мужчины? Поэтому я как-то чересчур податливо раздвинула ноги и приняла его ласки. Керем торопился, а я и не была против. Пока он с восхищением гладил мои бедра, прибираясь к той самой точке, спустила с плеча до пояса халат. Грудь оголилась и сразу же попала в плен его полных губ. Он посасывал ее с таким удовольствием на лице, что меня можно было заворачивать, как шаурму после обжарки. Боже, именно поэтому его вторжение в меня прошло как по маслу. Если в первый раз я и правда ощущала некоторое натяжение, то сейчас все кардинально изменилось. «Ох, как же ты хороша, Влада! Какой же кайф!» Он сжал мою грудь далеко не нежно, и я была хотела возмутиться, но внезапно поняла, что мне нравится. Собственно, дальше был вход, выход и снова вход. причем на всю длину и ширину, что бы это ни значило. Некрасиво так думать, но в момент, когда меня накрыл второй оргазм за пару часов, я думала лишь об одном. Машка на работе бы сдохла от зависти, если бы узнала, как я тут распласталась на собственном кухонном столе.